Распахиваются двери холла, и, обернувшись, миссис Сэвидж видит всех – Флоренс, Фэри, Ганнибала, Джеффа и даже безмолвную миссис Пэдди. Ганнибал прерывает молчание. Добрый вечер. Мисс Вилли говорит, что решетка служит для того, чтобы держать за ней весь остальной мир. Странно, не правда ли? Медвежонок! Он живой? Нет, Фэри, не бойся. О, он не кусается? Нет, он не кусается. Ну, если так, то ваш друг – это мой друг. Может быть, нам лучше представиться? Вы миссис Сэвидж, а я Флоренс Уильямс. Здравствуйте. Мы ждали вас весь вечер. Мы очень рады, что вы с нами. Разрешите представить, это Фэри Мэй. Добро пожаловать в тихую обитель. Здесь самый лучший климат во всем штате. Добрый вечер. Скажите, что вы меня любите. Да, но мы только что в первый раз увиделись и... Это не важно. Пусть вы мне даже скажете неправду. Но мне очень нравится, когда люди говорят, что любят меня. Я уверена, что все вас любят. Я же вам говорила, что она симпатичная. Добрый вечер. Это Ганнибал. Добрый вечер. Это наша миссис Пэдди. Добрый вечер, миссис Пэдди. Терпеть не могу все на свете. Молнию, гром, капусту, ключи, ревень, книги, пчел, соль, гром. А почему вы не любите ревень? Миссис Пэдди не сможет вам ответить. Она только называет вещи, которые не любит. Но она добрая, вот только упрямая немного. Она замаливает грехи и дала обет не пользоваться электричеством. Миссис Пэдди не разговаривает 20 лет. Почему? Я думаю, что муж заставил ее замолчать. И она так и сделала. Перестала разговаривать. Вы мудрая женщина, миссис Пэдди. Мудро поступает тот, кто мало говорит. О, вы хотите взять медвежонка в руки? Возьмите. Миссис Пэдди берет медвежонка и начинает его гладить. Вы ей понравились. Она мне тоже. Ой, мы вам не представили Джеффа. Джефф, подойдите сюда. Добрый вечер. Прошу извинить меня за то, что я подаю вам левую руку. О, пожалуйста. У вас болят зубы? У Джеффа на лице шрам. И он не хочет пугать людей? А, только, пожалуйста, не бойтесь испугать меня, потому что я сама каждое утро смотрюсь в зеркало. Доктор Эммет не разрешает мне носить повязку. А, иногда надо слушаться докторов. Возможно, вы правы. Садитесь, миссис Эймс. Садитесь. Прошу вас. Садитесь. Ну вот, теперь вы знаете всех. Нас здесь немного в этом отделении. Надеюсь, что вам здесь понравится. Нет, миссис Сэвидж еще не со всеми познакомилась. А наш малыш... Ах да, какой я глупый. Флоренс, а где он? Не знаю, он был только что здесь. Джон! Джон! Джон! Флоренс! Джон! Флоренс, а? Может быть, он вышел в холл? Я сейчас посмотрю. Джон! Джон! Джон! Ой, вы ее не обидите? Да нет, конечно, нет. Надеюсь, вы не скажете ей правду. Да нет, конечно, нет. А кто этот Джон? Ее сын. А вы что подумали? Как? И сын? Ее здесь. Да, он здесь родился. Джон! Джон! Джон! Его нигде нет. Джон! Джон! Ой, посмотрите, он уснул прямо на полу. О, под роялем. Ой. Флоренс достает из-под рояля большую куклу. Мой муж правильно говорил. Я не смогу быть хорошей матерью. Миссис Сейдж, это мой сын. Вы любите детей, не правда ли? Да, да, конечно. А сколько ему? 5. А он выглядит значительно старше своих 5 месяцев. Нет, нет, ему 5 лет. Вы извините меня, я должна уложить его в постель. О, боже мой! У него корь, но я надеюсь, что вы не заразитесь. Вы извините меня, я унесу его. Вы были очень добры, что не нашли ее странной. Забыли вас предупредить, но вы сами обо всем догадались. Бедняжка Флоренс нездорова. Мы делаем вид, что верим ей. Надеюсь, вы к ней так же будете относиться. Да, да, конечно. Это очень хорошо, что вы понимаете, что все мы, кроме Флоренс, можем уйти отсюда, как только захотим. Но мы не уходим, потому что нигде нет места лучше. Но вам очень повезло, что вы оказались здесь. Поверьте мне, хоть это говорю вам я. Остановись! Тирания! Ой, что это такое? Этот ужасный треск. Сигналы расходятся по своим комнатам. Неудобство века механики. Совершенные машины и никакой вежливости. Что делать? Нам не пристало рассуждать. Спокойной ночи. Вот. Вот чего мы никогда не говорим здесь. Спокойной ночи. Это означает, что ничего больше не будет. То есть, как так? Ничего больше не будет. На ничего? Абсолютно ничего. Вы не удивляйтесь словам Джеффа. Во время войны его самолет был подбит и загорелся. И он еще не совсем пришел в себя. Ага. Скажите, а его лицо очень изуродовано? Нет, нет, нисколько. Джефф остался невредим, но он один уцелел. Весь его экипаж погиб. Ага. Его рана... более глубокая, чем кажется на первый взгляд. Вы, конечно, догадались, что мы с Ганнибалом единственные, которые могут уйти отсюда в любую секунду. Мы это не могли сказать при них, чтобы не огорчать их. Ой, миссис Пэтти, я забыла, что вы здесь, но я не про вас, миссис Пэтти. Ой, я готова откусить себе язык. Я обязательно должна ее догнать и извиниться, а то она будет сердиться на меня. Миссис Пэтти! Нехорошо получилось. Скажите, а она действительно художница? Я не знаю. Но она рисует. А, портреты? Нет. Морские пейзажи. А-а-а. И что самое интересное, она никогда не видела моря. Никогда. Миссис Сэвидж! Ой, миссис Сэвидж, я забыла вас предупредить. Когда вы пойдете в свою комнату, не спите. Слышите? Только не спите. Не спите! Что он этим хочет сказать? Не спите. Никто из нас здесь не спит. А где же вы спите? А мы вообще не спим. Как? Мы расходимся по своим комнатам. Об этом мы договорились. Но мы не спим. Потому что если заснуть, то сегодняшний день кончится. А когда кончается сегодня, наступает завтра. В сегодняшнем дне мы уверены. А кто знает, что может случиться завтра? Мы не смыкаем глаз. Да? Вы тоже не спите. Ганнибал подходит к радиоле, включает ее. Ганнибал, вы слышали сигнал? Почему вы не в своей комнате? Миссис Сэвидж, все приходили с вами познакомиться? Да. Здесь была миссис Пэдди и еще четверо, которым еще рано находиться здесь. Вы правы. Не хотите ли подняться в свою комнату и начать устраиваться? Я не пойду. Прошу вас. Я совершенно здорова. Я же совершенно здорова. Я понимаю. Прошу вас. Я совершенно здорова. Это они упрятали меня сюда, чтобы никогда больше не выпустить. Но я же здорова. Я же совершенно здорова. Тише. Все спят. Прошу вас. Мисс Вилли незаметно нажимает кнопку звонка. Тотчас открывается дверь, и на пороге вырастает фигура санитара в белом халате. Я... Миссис Сэвидж покорно уходит.